На следующее утро Эметист проснулась с улыбкой на лице. Где-то в городе Херкорд в ярости ходил туда-сюда, ошибочно полагая, что она содержанка, и надеясь, что сможет заполучить ее. Впервые за 10 лет Эметист чувствовала себя привлекательной женщиной, по крайней мере, в глазах одного мужчины. А поскольку мнение всех остальных мужчин ее мало волновало, этого оказалось достаточно, чтобы испытать такую же радость, какую испытала Софи, когда за руку с ней скакала вниз по бульвару. «Куда вы намерены повести нас сегодня, месье Лебрюн?» С трепещущим сердцем спросила она, когда он после завтрака явился к ней с докладом. «Я слышала, что стоит посетить Лувр». «Конечно. Я могу организовать вам осмотр произведений искусства, мадам», — с готовностью отозвался месье. «Ой, но вы же обещали отвезти меня в зверинец, посмотреть животных», — воскликнула Софи. «Мы можем сходить туда в другой день», — поспешила вставить Финелла, как всегда стараясь выступать миротворцем. «Нет-нет», — возразила Эметист, делая вид, что смотрит в окно. «В другой день погода может испортиться. Вы непременно должны отвезти Софи посмотреть животных. Тем более она уверяет, что вы дали ей слово. Вместе с тем, мне бы хотелось, чтобы вы организовали посещение Лувра для меня, месье Лебрюн. Мне бы не хотелось сидеть здесь без дела после того, как я закончу разбираться с бумагами». Учитывая, что Софи непременно хотела посмотреть зверей, Финелла не стала возражать против такого плана. Так что не прошло и 2 часов после того, как они ушли в ботанический сад, где располагался зверинец, а Эметист уже прошла по первому этажу Лувра среди статуй и поднялась по лестнице, ведущей в галерею, где они с Нейтаном договорились встретиться. Она крепко сжимала в руке зонтик от солнца. Вокруг было так много людей, пришедших посмотреть картины. Как она сможет отыскать среди них Нейтана? Да и хочет ли она этого? Что она ему скажет? Эметист не подумала об этом. Чувствуя, как бьется пульс в самом ее горле, она обратила невидящий взгляд к ближайшей картине, оказавшейся мученичеством святого Петра Тициана. «Мне всегда казалось, что у него такой вид, будто он очень гордится тем, что его убивают», — произнес голос Херкорта, который каким-то образом нашел Эметист в толпе и сумел незаметно подобраться к ней. Она не стала оборачиваться. Ей казалось, что она не сможет взглянуть ему в лицо и не покраснеть. Эметист провела слишком много времени, смакуя те ощущения, которые пробудил в ней поцелуй Херкорта, и, пытаясь представить, что могло бы последовать за этим, поскольку Нейтан ясно дал ей понять, что желает гораздо большего. От этих мыслей ее временами бросало в жар и в дрожь, а временами все ее члены наполнялись блаженным ощущением, как будто она романтичным розовым облаком парит над грязными улицами Парижа. Это было смешно. Ведь в том, чего хотел от нее Херкорт, не было ничего романтического. И все же Эметист не могла отделаться от чувства своей женственности. Она не знала, как описать его другими словами, которого не испытывала с тех пор, когда, будучи наивной дебютанткой, грезила о Фате и Флёр д'Оранже. Вот и теперь, когда Эметист чувствовала у себя на щеке сбивчивое дыхание Херкорта, наклонившегося, чтобы прошептать ей на ухо свои слова, ее охватило острое сознание собственной женственности. Нейтан стоял так близко, что она ощущала спиной жар его тела и чувствовала запах дыма, исходивший от его одежды, как будто он совсем недавно стоял у костра. В попытке стряхнуть его чары, Эметист бросилась в атаку. Это ваш способ поздороваться со мной? Нет, конечно, нет. Просто вы так внимательно разглядывали картину, и, как я уже говорил вам, я провел здесь много часов, восхищаясь работами истинных мастеров. Когда я вижу красоту, то не могу не восхититься ею. Поэтому меня, несмотря ни на что, так тянет к вам каждый раз, когда я встречаю вас в городе. Совсем так же, несмотря ни на что, тянуло к нему Аметист. Возможно, мне не следовало приходить. Только бы ему не удалось достучаться до той Эми, которую она так старательно скрывала от всех. Той Эми, которая ночи напролет лежала в своей одинокой постели и так хотела, чтобы явился кто-нибудь, кто обнимет ее и скажет, что она нужна ему. Та Эми не могла устоять перед желанием оказаться как можно ближе к Нейтану, почувствовать спиной тепло его тела, ощутить его дыхание на своей шее, когда он прошептал ей на ухо: «Я рад, что вы пришли». Какое-то время они стояли неподвижно, делая вид, что смотрят на картину, хотя на самом деле просто наслаждались ощущением близости. По крайней мере, она. И если бы с Нейтаном обстояло иначе, он наверняка отодвинулся бы. Однако он продолжал стоять, дыша так, что внутри у Аметист все таяло от сладкого томления. «Вы говорите, что провели здесь много времени?» «Я художник», — резко произнес Херкарт. Возможно, его рассердило то, что она намеренно прервала возникший между ними чувственный контакт. «Мне обязательно надо изучать работы великих мастеров, чтобы понять, как им удавалось создавать такие шедевры, тогда как я...» Он помолчал. «У меня нет такого таланта, как у них. Как ни печально это звучит. Тогда почему вы продолжаете этим заниматься?» «Потому что человек не выбирает, быть ему художником или нет. Это его природа, его сущность. Я не могу просто восхищаться видом, не думая о том, как мог бы передать его великолепие на холсте. Точно так же, как, увидев интересное лицо, не могу не сделать набросок. К примеру, ваши волосы». «Мои волосы?» Аметист обернулась и посмотрела на него через плечо. Херкарт, как зачарованный, разглядывал завитки, случайно выбившиеся из-под ее шляпки. «Ни в одной другой женщине я не встречал волос такого оттенка. Он не поддается определению. Филдинг всегда говорил, что вы просто брюнетка», на это он усмехнулся. «Он никогда не замечал этих глубоких рубиновых переливов, которые мерцали в их глубине, когда вы проходили вдоль ряда канделябров». Аметист шумно вздохнула, и Нейтан посмотрел ей прямо в глаза. Они стояли так близко, что, казалось, дышали одним и тем же воздухом. Ему стоило лишь слегка наклонить голову, чтобы их губы коснулись друг друга в поцелуи. Словно подумав о том же, Херкарт опустил взгляд на ее губы. Они стояли так, глядя друг на друга, и тяжело дышали. Сердце Аметист успело сделать несколько ударов, прежде чем он хрипло произнес: «Если вы так боитесь лишиться покровительства этого француза, то, может быть, он разрешит мне написать ваш портрет? Только голову и плечи. Ваши волосы не дают мне спокойно спать. Если бы вы пришли ко мне в мастерскую, тогда, возможно...» «Месье Лебрюн не мой покровитель», — перебил его Аметист. Херкарт мог сколько угодно говорить, что хочет только написать ее, но она понимала, что на самом деле он хочет гораздо большего. И тоже этого хотела. Боже правый, она тоже этого хотела. Это было плохо. Возможно, даже порочно. Но мечтать о романтической любви и свадебных колоколах было уже слишком поздно. А перед ней стоял мужчина, сгоравший от желания, от самой настоящей страсти. Ведь он даже понятия не имел о том, как она богата. Напротив, Он считал, что она живет на содержании другого мужчины, но и это не мешало ему желать ее. Может быть, каким-то женщинам этого показалось бы недостаточно, но так или иначе, то, что вспыхнуло между ними, было настоящим. «Если вы хотите написать мой портрет, вам достаточно попросить об этом меня». Глаза Хэккарта сверкнули с такой силой, что сердце Аметист на миг перестало биться. «Вы должны будете прийти ко мне в мастерскую», — сказал он. «Да, конечно». «Вы знаете, где она находится?» «Да», — Аметист вспыхнула. В тот же день, когда Нейтан нацарапал свой адрес на обратной стороне рисунка, она выяснила, где он живет. Под предлогом простого любопытства расспрашивали Брюна о том, где находятся те или иные улицы. Ей даже удалось проехать мимо хотел, где жил Нейтан, гадая, за какими из этого множества окон находятся его комнаты. «Вы можете прийти одна?» Сердце Аметист силой ударилось в грудь. Она так и знала. Он спрашивал совсем не о том, можно ли написать ее портрет. Он хотел знать, согласна ли она стать его любовницей. Аметист пронзил резкий всплеск возбуждения. Неужели она действительно может это сделать? Завести любовника? Если кто-нибудь об этом узнает, всем ее надеждам на заключение уже подготовленных сделок придет конец. Да и Финелла будет шокирована. «Если я приду, вам придется обязательно написать мой портрет», — сказала Аметист. До тех пор, пока он будет работать над картиной, она сможет убедить Финеллу, что ничего плохого не происходит. Аметист так сильно хотела его, совсем не так, как в юности. Теперь, лежа в своей слишком большой одинокой постели, она грезила не о свадьбе. «Я могла бы прийти одна». Хэккарт схватил ее за руку, не обращая внимания на то, что они стояли на виду у десятков других туристов. Тем не менее, завороженная сиянием его глаз, она даже не сделала попытки убрать руку. «Сегодня?» «Сегодня?» Внезапно то, о чем она думала, приобрело гораздо большую реальность. Одно дело поцелуй, но все остальное... И так скоро. Несмотря на свою девственность, Аметист знала, чем занимаются мужчины и женщины, закрывшись наедине в своих спальнях. Ее тетя могла презрительно отзываться о девушках, которые задирают юбки, чтобы удовлетворять самым безумным желаниям мужчин. Но ведь ее тетя никогда не любила. А если бы любила, то поняла бы, что иногда достаточно лишь взглянуть на мужчину, и весь мир перевернется, и ты таешь, и чувствуешь, что готова на все, лишь бы снова почувствовать, как его руки обнимают тебя. Нельзя сказать, чтобы Аметист была влюблена. Ей просто хотелось снова испытать то, что она чувствовала, когда Хэккарт обнимал ее, и снова ощутить, как его губы касаются ее губ. И если Нейтан желал большего, в чем она не сомневалась, то она хотела бы узнать, что это такое. Аметист случалось слышать, как шептались и хихикали служанки, говоря о том, чем занимались со своими дружками в постели. Судя по их голосам, они получали от этого большое удовольствие. Но даже если это ей не понравится, нет никакой нужды делать это снова. Она должна сама узнать правду. Как говаривала ее тетушка, никогда не принимая ничего на веру. К тому же Аметист столько лет старалась быть хорошей, пыталась заслужить одобрение других людей, хотя они по-прежнему думали о ней самое худшее. Она так дорого заплатила за грех, которого не совершала. Так почему бы не совершить его? Она вздернула подбородок и посмотрела Хэккарту прямо в глаза. «Не сегодня. Это слишком рано. Ей требовалось сделать кое-какие приготовления. Аметист ни под каким видом не хотела бы иметь внебрачного ребенка. И она не собиралась явиться к Нейтану в мастерскую, наивно полагая, что он позаботится об этом. Впрочем, Аметист не нуждалась в его заботе о ней и ее ребенке. Проблема была совсем не в этом. Ее богатства хватило бы на то, чтобы обеспечить себя и любое количество детей, которых она могла завести. Но Аметист не хотела, чтобы на ее совести оказалось рождение несчастного невинного ребенка, отмеченного ужасной печатью незаконнорожденности. Но когда? Завтра вечером. Если ей удастся найти аптекаря, который достаточно хорошо знает английский, чтобы понять, что ей нужно, не просить же об этом месье Лебрюна. Или, может быть, в другой день, если окажется, что найти такого слишком сложно. Херкарт выпустил ее руку и сделал шаг назад. На его лице появилось жесткое выражение. «Вы можете меня не застать», — сказал он. «Его может не быть на месте? Она только что приняла важное решение, выходящее за границу общепринятых приличий, а он готов с легкостью отмахнуться от этого, как будто это ничего не значит?» «Хорошо». Она могла последовать его примеру. Так она и сделала, заявив самым равнодушным видом, какой только смогла изобразить. «Значит, я зря потеряю время на дорогу к вам». Аметист повернулась и пошла от него прочь. Она не собиралась просить Нейтана изменить свое отношение или выказать больше энтузиазм. «Подождите», — произнес Херкарт, догнав Аметист и идя с ней рядом. «Назначьте любую конкретную дату и точное время, и я буду на месте». Увидев то, как он смотрит на нее, Аметист сразу же успокоилась. Нейтан хотел ее. Действительно хотел. Он просто был слишком горд, чтобы просить. «Тогда в субботу», — сказала она. Нейтан был отчасти прав. Если она не назначит конкретный день, то может так и не набраться храбрости сделать это. Если я по какой-то причине не смогу выполнить нашу договоренность, — подсказал Херкарт, отметая все возможные сомнения в том, что речь идет о написании ее портрета. Аметист сглотнула. «Я сумею известить вас, чтобы вы не были разочарованы». «Я непременно буду разочарован, если вы не придете», — хрипло отозвался он. «Однако», — он сдернул подбородок, — «я не стану преследовать вас. Вы сами должны сделать выбор, приходить вам ко мне или нет». Сказав это, Херкарт повернулся кругом и пошел прочь. Аметист хмуро смотрела ему вслед. Его последние слова оказались совсем не теми, каких можно было ожидать от завзятого соблазнителя женщин. По правде сказать, можно было подумать, что если она не придет к нему, как обещала, это заденет его гордость. Но это абсурд. Что она для него, если не очередная женщина из длинной череды его побед? Одна из тех, кем он насладился, чтобы затем бросить. Она значила для Херкарта не больше, чем другие. Конечно, нет. И для ее же блага лучше не искать признаков того, что это не так.